Герцог, приложите все силы к защите станции. Я передаю вам коды доступа. Дальше сами разберетесь. Скорее всего, если вы, конечно, правы, то атака на станцию – это отвлекающий маневр. Ушастым нужен я. Вот пусть и побегают. А вам я запрещаю, вы поняли, запрещаю мне помогать. У меня есть возможности, если не победить, то сбежать. И предупредите Ливеля, если он наслушается, то я лично заставлю его сожрать собственные уши. Если кто-то подумал, а с чего это я вдруг стал таким выдающимся флотоводцем, то пусть не обольщается. Моей заслуги в том нету. Искины наконец-то раскопали в своей памяти все данные по приближающимся ко мне кораблям. Тут герцог оказался абсолютно прав, классифицируя корабли. Единственное, чего он не знал, так это того, что корабли эти так и не были достроены. А вот сканеры моего крейсера давали более полную информацию, нежели древние, чудом сохранившиеся, архивы. Конечно, засунутые ушастыми на борт этих судов планетарные мортиры способны доставить мне массу неприятностей, вот только их скорострельность в идеальных-то условиях оставляет желать лучшего, а в условиях энергетического голода и тем более. Похоже, что аграфы все ставят на один единственный удар, которого мои щиты и броня явно не выдержат. Вот только и мой крейсер, совсем даже не безобидная мишень, да и есть у меня возможность взять под свой контроль искины этих ископаемых. Так что, мы еще пободаемся. Это мое «пободаемся» длилось почти 2 часа. К этому времени я даже устал нахваливать себя и восторгаться своими знаниями и умениями. Более того, понаблюдав, как резво оборонные системы станции отстреливают особо наглых ушастых, заставил герцога увести из системы флот Ливеля. Спалаты ушли сами, а ксашиши просто не посмели мне возражать. Я в это время как раз восхищался возможностями станции, оборонные турели которой разнесли в щепки очередной тяжелый крейсер аграфов. Я даже не придал никакого значения сообщению куколки, что странное, привлекшее ее внимание, аномальное пространство вдруг пришло в движение и движется по какой-то замысловатой траектории. В этот момент меня больше занимало сообщение из кино, что очередное попадание с одного из ископаемых кораблей просадило мои щиты еще на 6%. Получив это сообщение, я только презрительно скривился. Точно так же, как прекрасно разработали эту операцию, точно так же бездарно, а графы теперь ее сливали. Нет, если уж они так сильно захотели отправить меня на свидание с предками, что не побоялись противопоставить себя всему содружеству, то могли бы продумать, что одиночные попадания в мой крейсер совсем для него не страшны. Да, сбивают прицел, да, заставляют больше маневрировать, правда, вполне успешно отжимают меня от станции, но я и сам совсем не стремлюсь оказаться рядом с ней. Так что, наши желания, пока, если и не совпадают, то, по крайней мере, сильно и не конфликтуют. Я как раз наблюдал, как особо удачный залп крейсера развалил на части один из корпусов древних кораблей, когда вдруг по всему крейсеру прошла какая-то странная волна, меня кинуло в жар, а потом в холод, а мое сознание куда-то поплыло. Лишь тоненькие линии ментальной энергии еще продолжали удерживать мое сознание, мое «я», от полного распада. Как сквозь вату я услышал панический вопль куколки. Нестабильная метрика пространства. Пробой многомерности. Попытка захвата сущности. Аварийная эвакуация. Мое тело швырнуло куда-то в сторону, и я наконец-то смог. Нет, не сознанием, каким-то 6-м, 7-м или 99-м чувством разглядеть, что произошло. Увлекшись боем, не обратив внимания на сообщение куколки, я и не заметил, как опасно приблизился к странному объему пространства, скрытому неизвестным полем. И все же я оказался прав. Это поле было ничем иным, как защитой и маскировкой, установленной древними, очень древними существами. Огромный корабль клякса из моего сна, пока еще не живой, но уже и не мертвый, неспешно разворачивал что-то вроде щупалец, протягивая их к моему крейсеру. Вот одно из щупалец приклеилось к крейсеру, за ним второе, третье. Искин что-то заверещал об утечке энергии, зато корабль Клякса задвигался быстрее, четче и разумнее, что ли. Одно из щупалец вдруг резко выстрелило вперед, снеся остатки щита, а вместе с ним и добрую треть крейсера. Затем, точно такой же фокус провернуло еще одно из щупалец. Мне даже показалось, что оно какое-то бестелесное, так легко и непринужденно оно прошло через броню моего корабля. Какая-то незнакомая сила подхватила мое тело и поволокла прямо сквозь переборки, а потом все вокруг затопил ослепительный белый свет. Меня опять что-то дернуло. Над головой мелькнула переливающаяся всеми цветами радуги тонкая пленка, и я уже окончательно отключился. Эпилог. Кому-то может показаться, что Вселенная безгранична и ее населяют миллионы, даже миллиарды разумных рас. На самом же деле Вселенная безгранично пуста. Вселенная просто чудовищно пуста. Галактики, звезды и планеты теряются в этой бесконечности, а уж говорить о миллионах разумных рас вообще не стоит. Зарождение жизни, а уж тем более разумной, на той или иной планете так же вероятно, как и байка о рассыпавшемся типографском шрифте и сложившемся в войну и мир. Вероятность есть, но она ничтожно мала. На миллионы пригодных для жизни планет приходится лишь одна, на которой она смогла зародиться, выжить и развиться. И все равно, миллиарды лет, Вселенная раз за разом создает условия для такого зарождения, пестует слабые ростки жизни и ждет, когда появится разум, достойный ее внимания и общения. Но, несмотря на все старания Вселенной, разумные с методичностью и упорством, достойных более важного применения, пытаются себя убить. Они воюют, убивают, уничтожают друг друга по надуманным предлогам. Кому-то в этой вечной мясорубке везет меньше, кому-то больше. Одни расы прекращают существование, едва сделав первый шаг по пути научно-технического прогресса, другие и его сделать не успевают. Одни расы осваивают межзвездные перелеты, а вторые даже не успевают выйти из пещер. Из сотен тысяч выживают единицы, но и они постоянно балансируют на краю пропасти, но не хотят этого замечать и понимать. Но Вселенная умеет ждать. Окно странного, искаженного и перекрученного гиперперехода скомкало и изорвало пространство всего в паре астрономических единиц от безымянной звезды. Одинокий голубой гигант, лишенный планет, но за миллионы лет своего существования захвативший несколько сот бродячих астероидов, осколков былых космических катастроф. Из-за барьера гиперпространства, разом прорвав ткань мироздания, вывалился корабль. Корабль был совсем привычной формы, что-то бесформенное, постоянно меняющееся, то вытягивающееся в струну, то сжимающееся в точку, то вдруг вспухающее в огромный шар. Некоторое время потревоженное пространство продолжало искривляться и бушевать, но и звезде, что ей, раскаленной термоядерной топке, какие-то жалкие возмущения пространства на огромной дистанции, и астероидам, что им мгновенное и исчезающе слабое изменение гравитационного поля, не способное сдвинуть с места даже пылинку, какая уж тут катастрофа. И самой Вселенной было на это абсолютно наплевать. Да, собственно говоря, и кораблю это буйство пространства было нипочем. И самому кораблю, и тем, кто кораблем этим управлял. Единственное место, где эти возмущения нашли отклик, это некий объект, странной формы, в виде огромного многогранного кристалла. Вот здесь возмущения пространства нашли отклик, под их воздействием структура кристалла стала меняться. Возникали области молекулярных сжатий и разрежений, текла и изменялась кристаллическая решетка. Менялись субъядерные и ядерные связи. Поглощалась и выделялась энергия. Возмущения пространства, порожденные выходом из гиперпространства корабля, пробудили кристалл, точнее его искусственный интеллект, а он в свою очередь повлиял на пространство, точнее, даже не на само пространство, а на его свойства, свойства чрезвычайно глубинные и не имеющие ничего общего с изменениями пространства и его свойств при обычном межзвездном прыжке. Теперь кристалл очень напоминал фароискатель, утерянный каким-то водителем разъявой в невесомости. С одной из его граней срывался конический луч, только луч этот был неощутим для приборов, любого из существующих, корабля, хотя самые обыкновенные оптические датчики прекрасно видели, если не сам луч, то результат его работы. На некотором расстоянии от кристалла, мизерном по меркам космоса, но огромным по меркам любо отдельно взятого человека, луч обрывался, образовывая окружность диаметром в несколько сот километров, которая сверкала всеми цветами радуги. За долгое-долгое время, пока кристалл невозмутимо ожидал у синего гиганта, корабли вблизи него появлялись всего раз пять. Первый раз, в незапамятные времена, причем это был тот самый корабль, какой доставил и подвесил на теперешней орбите сам кристалл. Этот корабль грамотно сманеврировал, дождался, пока кристалл создаст луч и окружность, прошел через самый ее центр и навсегда исчез из галактики. Второй и третий разы были неизмеримо позже, когда все, кто устанавливал кристаллы у некоторых звезд, уже угасли как раса и начисто потеряли интерес к межзвездным путешествиям. Это были одиночные суда, которые пробыли в окрестностях по-прежнему безымянной звезды недолго, к кристаллу не приближались и покинули эту часть космоса по-своему, без помощи транспортера забытой расы. Вселенная уже успела забыть расу пилотов, которые вели второй и третий корабли, впрочем, так же, как и древних, установивших кристалл-транспортер. Время неумолимо, оно не щадит ни тех, кто изобретает способы межзвездных путешествий, ни их приспособления, при помощи которых эти путешествия осуществляются. Но загадочный кристалл словно не знает прикосновения времени. Хотя, в определенном смысле так оно и есть. Давно забытая раса древних, никаких подобных устройств после себя больше не оставила, а может быть их просто пока еще не нашли, поэтому кристалл можно было считать одним из самых старых объектов не только галактики, но и Вселенной. Четвертое посещение этой звездной системы произошло много позже всех предыдущих. По меркам кристалла, это было чуть ли не вчера. Зато, в тот раз в систему вошел целый флот, из сотен судов, избитые, поврежденные и едва передвигающиеся пара десятков тяжелых крейсеров, теперь уже, исчезнувшие расы, сопровождали сотни гражданских судов. До сих пор, для всех остается загадкой, каким образом все эти корабли встали на правильный вектор разгона. Хотите верьте, хотите нет, но по чистой случайности все корабли покинули и эту систему, и эту галактику. Пятый раз, произошел только что. Искусственный интеллект, упрятанный в кристалле, соизволил обратить на появившийся в его владениях забавный кораблик, но уже через мгновение недовольно нахмурился. Пространство опять взорвалось искажениями, потревожив тишину и покой, обволакивающий кристалл. В систему вывалился корабль одной из младших рас, большой, неуклюжий, пытающийся стабилизировать свою метрику, закрепиться в трехмерном пространстве. Одна из частей корабля устремилась к маленькому и забавному кораблику, попыталась зацепиться за него, отнять у него часть его энергии. Никто не знает, какие установки, какие программы сработали в кристаллических мозгах. С одной из граней кристалла сверкнул абсолютно черный луч, пронзивший корабль кляксу в одной единственной точке. Сверкнула совсем незаметная вспышка и огромный корабль разлетелся по всей системе мелким пеплом. К сожалению, этих мгновений, что Искин был занят неприятным ему пришельцем, вполне хватило маленькому кораблику, чтобы бессистемно кувыркаясь, влететь в сверкающую окружность. В самый последний момент кто-то на корабле попытался что-то сделать, немного странное, а точнее давно забытое Искином, поле окутало кораблик, но было уже поздно. Суденышко исчезло, а вместе с ним исчез и загадочный луч из кристалла, а сам он опять погрузился в сон. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге.